Эпилог. После смерти. Суровое правило запрещало умирать в Версальском замке всем, кроме королей и принцев крови. Хотя Людовик XV сделал исключение для кончины госпожи де Помпадур, послабление было коротким, поскольку тотчас после того, как ей закрыли глаза, из нижних апартаментов вынесли носилки. На носилках находилось тело женщины, попросту прикрытая простыней, не скрывавшей его очертаний. Это был труп госпожи де Помпадур, который скоренько переносили в ее особняк по соседству. В ее Версальском жилище спешно повесили черные занавеси, расставили свечи и позвали двух священников, молившихся над ее останками всю ночь с 15 на 16 апреля. Похороны состоялись через день, 17 апреля, в церкви Версальской Богоматери. Кортеж выглядел чрезвычайно торжественно. 100 священников, 24 мальчика-певчих, несших большие подсвечники. Тело выносили 2 церковных сторожа и привратник. Позади гроба, который несли на руках 8 носильщиков, шли 42 слуги в траурных ливреях и со свечами в руках, а также 72 бедняка в черных плащах, тоже со свечами. Церковные колокола издавали траурный звон. Внутри вся церковь была затянута черным. Катафалк воздвигли на помосте с большим горностаевым балдахином. Священник церкви Богоматери в окружении всех своих подчиненных совершил отпевание и по окончании церемонии записал в приходской книге. Года 1764, апреля 17 числа. Знатнейшая и сановнейшая дама, госпожа Жанна Антуанетта де Пуассон, герцогиня маркиза де Помпадур и де Менар, госпожа Сент-Уэна и прочих мест, одна из тацдам королевы, скончавшаяся позавчера в возрасте 43 лет, была перенесена нами, ниже подписавшимся священником, в монастырь капуцинов в Париже, место ее погребения, в присутствии священника Пьера Бенуа и Себастьяна Лефевра, в чем и подписуются. Госпожа де Помпадур действительно просила, чтобы ее похоронили в церкви при монастыре капуцинов на Вандомской площади, где была похоронена ее дочь Александрина, в склепе, некогда принадлежавшем Ла Тремойлям. Принцесса де Тальмон сказала в связи с этим, что сановные Ла Тремойли весьма удивились бы, учуяв рядом с собой запах рыбьих костей. Примечание. Острота основана на игре слов. Пуассон — рыба. Конец примечания. Тело было перенесено во второй половине дня. Гроб положили на катафалк с балдахином герцогини, запряженный 12 лошадьми под попонами из серебряного муара. За катафалком шла процессия из 42 слуг с зажженными факелами, возглавляемая 4 служителями церкви. 72 бедняка сопровождали ее лишь до ворот Версаля. Погода стояла ужасная, как и в день смерти маркизы. Дул порывистый ветер, брызгал дождь. Длинный кортеж вышел на Парижский проспект через площадь Арм, которую он пересек к 6 часам вечера. Людовик XV, работавший в своем кабинете, велел указать себе час прохождения кортежа. В этот момент король встал из-за стола, взял под руку своего камер-лакея Шампло и вышел на балкон мраморного дворца, обращенного на проспект. Несмотря на плохую погоду, которую он словно не замечал, Людовик XV следил взглядом за прохождением кортежа, пока не потерял из виду похоронную процессию. Крупные слезы катились по его щекам. «Вот и все, что я мог для нее сделать». 20 лет была моим другом. Прошептал он Шампло, а вовсе не так, как это ядовито потом рассказывали. Ну и погодку выбрала маркиза для своего последнего путешествия. Похоронная процессия добралась до ограды Шальё лишь к середине ночи. Ворота монастыря капуцинов и часовня были затянуты черным бархатом. 50 капуцинов ждали тела маркизы. Отец-привратник произнес краткую речь, в которой с большой ловкостью смешал похвалы госпоже де Помпадур и Марии Лещинской. Начал он такими словами. Я принимаю тело знатнейшей и сановнейшей дамы, госпожи маркизы де Помпадур, статсдамы королевы. Она прошла школу всяческих добродетелей, ибо королева — образец благочестия, доброты, скромности и снисходительности, и восхваление госпожи де Помпадур, составить которое было очень сложно, было заменено восхвалением королевы. Кончина госпожи де Помпадур была встречена по-разному. Супруга дофина Мария Жозефа писала без всякого злопамятства: «Мы потеряли бедную маркизу. Милосердие Господне безгранично, и надо надеяться, что она испытала его, поскольку он удостоил ее милости причаститься, собороваться и, по крайней мере, использовать себе на благо свои последние часы. Говорят, что она чистосердечно признала и осудила то зло, которое совершила. Нам остается лишь молить за нее Господа, а еще более просить его о том, чтобы Господь, сочтя нужным забрать ее к себе, смягчил эту потерю для религии и государства. Король очень удручен, но сдерживает себя со всеми и с нами. Наше величайшее желание, чтобы он относился к своим детям, как к людям, которых он любит больше всего на свете, и чтобы ему было с нами хорошо, и чтобы всемилостивый Господь тронул его сердце, привлек к себе и осветил». Мария Лещинская, потрясенная всеобщим равнодушием двора к кончине маркизы, писала председателю Эно: «Впрочем, здесь быстро забывают о том, чего больше нет, как будто ее и вовсе не было. Вот вам свет, стоит ли любить его?» Литераторы высказывали самые разные мнения. «Я плачу из признательности», — писал Вольтер. «Смешно, что старый бумагоморатель еще жив, а красивая женщина умерла в 40 лет, в расцвете прекраснейшей карьеры в мире». Госпожа де ла Тур Франкевиль писала Жан-Жаку Руссо: «Весь прошлый месяц стояла такая ужасная погода, что госпожа де Помпадур, должно быть, с меньшим сожалением рассталась с жизнью. В свои последние минуты она доказала, что ее душа состояла из силы и слабости, сочетание, которое никогда не удивит меня в женщине. Не удивлена я и тем, что о ней столь же повсеместно сожалеют, как повсеместно ненавидели. Французы первые во всем. Очевидно, что они первые и в непоследовательности». Дидро, не любивший маркизу, заметил по поводу картины Ван Лоо, написанной во время болезни маркизы, изображавшей искусство, умолявшей судьбу продлить ее дни. Молящие Ван Лоу ничего не добились от судьбы, более благосклонной к Франции, нежели к искусствам. Госпожа де Помпадур умерла в тот момент, когда ее считали вне опасности. Так что же осталось после этой женщины, выкачивавшей из нас людей и деньги, оставившей нас без чести и энергии и перевернувшей политическую систему Европы? Версальский договор, который протянет сколько сможет, любовь Бушардона, которую будут вечно любоваться, несколько гравированных камней работы Ге, которые удивят будущих антикваров, неплохая картина Ван Лоу, на которую взглянут несколько раз, и горстка праха. В этих недоброжелательных словах есть определенное преувеличение, однако они ничто по сравнению с эпитафиями, созданными злорадствующим обществом. Одна из них уместила в две строчки карьеру Жанны Антуанетты: «Пред камнем сим изволь остановиться, предстать готова пред престол Господний, и та, что 20 лет была девицей, 7 потаскухой, 8 сводней». Другая эпитафия, возможно, принадлежащая Морпа, гласила: «Здесь зарыта королева рыб, которая нещадно вырезала лилии, к тому же белые цветы. Упокоилась 15 дня апреля 1764 года». Не все эпиграммы в память госпожи де Помпадур отличаются подобной злостью. В частности, можно привести такую: «Здесь прах и тьёли Помпадур, что двор и город чаровала, и изменивши верной стала, и бог Гименей и Амур имел свою причину, один — оплакать жизнь ее, другой — ее кончину». Прежде чем завершить этот труд, не лишне дать обзор последних лет жизни близких ей людей. Король Людовик XV идет в их списке первым. На следующий же день после похорон госпожи де Помпадур ужины в малых кабинетах возобновились. Людовик XV, намереваясь избавиться от мадмуазель Тьерселен, чей ребенок ему мешал, продолжил свои любовные похождения. Упоминают в частности о романе с графиней Деспарбес, оставшемся без продолжения. Оленьий парк был заброшен только после смерти Марии Лещинской в 1768 году. Герцог де Ришелье провел королю девушку из народа, Жанну Бекю, внебрачную дочь монаха и Белошвейки. Ее фиктивно выдали замуж за графа Гильома Дюбари, чтобы она могла быть представленной ко двору. Людовик XV, которому эта весьма распущенная красавица вернула мужскую силу, устроил ее при дворе, и в истории она заняла место госпожи де Помпадур. Хотя госпожа Дюбари совсем не вмешивалась в политику, она не поладила с Шуазелем, тщетно пытавшимся заполучить место госпожи де Помпадур для своей сестры, герцогини де Грамон. Столь же громкая отставка, как разжалование Морпа и Берни, положила конец министерской карьере Шуазеля 24 декабря 1770 года. Госпожа Дюбари была изгнана из Версаля только во время последней болезни короля, и сцена времен Меца и покушения Дамьена на этот раз возобновилась не напрасно, поскольку смерть помешала вновь обратиться к плотским грехам. История брата госпожи де Помпадур, ее наследника, не лишена интереса. Он, не колеблясь, продал часть богатств своей сестры и заключил брак с мадмуазель Фильёль, слывшей внебрачной дочерью Людовика XV. Однако не был в нем счастлив. Он сложил с себя полномочия управителя королевских построек, но Людовик XV оставил за ним титул и подобающие ему почести. По смерти Мариньи, скончавшегося в 1781 году, в 54 года, в одном из его портфелей нашли следующее заявление. «Настоящий портфель повсюду сопровождал мою покойную сестру, госпожу де Помпадур. Я неоднократно замечал, что он всегда был набит битком. 15 апреля 1764 года, в день смерти госпожи де Помпадур, герцог де Шуазель, находившийся, как и я, в малом кабинете по соседству с комнатой, в которой умерла моя сестра, заявил, что его дома ждет срочное дело. Я был весьма удивлен, увидев, что он вернулся закутанным в широкий плащ красного сукна, ибо тогда еще не было холодно. У него были на то причины. Он хотел вынести портфель моей сестры. Мне сообщили, что моя сестра хочет меня видеть. Я прошел к ней и несколько минут спустя вернулся в кабинет, потому что она захотела спать. «Эй, а где же господин де Шуазель?» — спросил я. Мне ответили, что он все еще у себя по делу, но скоро вернется. Портфель унесли. Действительно, господин де Шуазель вернулся с упомянутым пустым портфелем под плащом и, улучив момент, когда я был с сестрой, вернул его на место. После смерти госпожи де Помпадур мне принесли портфель в таком состоянии, и я тотчас понял уловку с красным плащом. Поскольку я знал, что моя сестра держала в этом портфеле самые секретные документы, я счел своим долгом доложить об этом королю, сообщив ему о том, чему я был свидетелем в всем кабинете. Король не сказал мне в ответ ни слова. Господин герцог де Шуазель, проведав о моем отчете королю, не сомневался, что я понял ту гнусность и подлость, которую он совершил, и с тех пор стал моим заклятым врагом. Он сделал все, чтобы погубить меня. Нарочитое молчание короля сделало меня обязанным соблюдать его в свою очередь, и я никогда не говорил кому бы то ни было о происшествии с портфелем моей сестры. Я удовольствовался тем, что сохранил его в том состоянии, в каком нашел, и изложил все письменно, сочтя сие наиболее благоразумным. Версаль, 30 декабря 1764 года, маркиз де Мариньи. Мариньи, как добрый брат, а главное, алчный брат, мог жаловаться на подмену, ущемлявшую его права, а, возможно, лишавшую его таинственных орудий мести. С политической точки зрения о происшествии можно было судить иначе. Поскольку госпожа де Помпадур на деле была премьер-министром, ее бумаги были важны для государства и достойны опечатывания. Прием, примененный Шуазелем, явно не отличался тонкостью. Однако молчание короля указывало на то, что он мог действовать по приказу. Об этом деле никогда не говорили. Поскольку Мариньи умер бездетным, что неудивительно, принимая во внимание его нелады с женой, его состояние перешло, согласно завещанию маркизы, господину Пуассону де Мальвуазену. Тот потребовал наследство и получил его через суд, выиграв дело у маркизы де Мариньи, оспаривавшей его. Господин де Пуассон де Мальвуазен наслаждался богатством, когда разразилась революция. В то время о наследниках госпожи де Помпадур никто ничего не знал, но тут любопытный процесс привлек к ним внимание общества. В сентябре 1793 года они были названы в трибунале 6-го округа человеком, требовавшим взыскать с них в свою пользу огромные проценты и возмещение ущерба. Этот человек был никем иным, как знаменитым Латюдом, посаженным в Бастилию после попытки осуществления мнимого заговора против маркиза, на который он донес, хотя сам был его автором. Латюд был заточен в Бастилию, откуда неоднократно пытался бежать. Людовик XVI приказал освободить его в 1784 году. После 35-летнего заключения. Ясно, что он имел большой зуб на госпожу де Помпадур, принявшую заговор всерьез и добившуюся от Людовика XV указа о заключении его под стражу. События 1793 года показались ему благоприятными для нападения на наследников маркизы. Он потребовал от них возмещения морального ущерба за 35 лет, проведенных в тюрьме. По приговору, вынесенному в сентябре 1793 года, Пуассоне де Мальвуазене обязывались уплатить Латюду 60 тысяч ливров в возмещение ущерба. Правосудие уплатило ему вперед 10 тысяч ливров. Вероятно, это было все, чего добился бывший узник. Остается рассказать о человеке, тесно связанном с госпожой де Помпадур, ее муже, Ленормане де Тиоле, которому смерть жены дала возможность повторно жениться. Поползли слухи о том, что он женился на своей любовнице, мадемуазель Рэм. Но на самом деле Ленорман, отказавшийся от своей доли наследства жены, вновь женился в Нейи, где считался прихожанином, хотя жил на улице Сантье в Париже. В возрасте 47 лет он женился на девице Анне Мате де Бальон, 30 лет от роду. Свою бывшую любовницу, мадемуазель Рэм, он удостоил ренты в 1200 ливров, и она не напоминала о себе. Спокойное течение семейной жизни Ленормана де Тиоля в очередной раз было нарушено тем, что у него были дети от любовниц, которые остались незаконно рожденными, тогда как двое детей от Анны Мате были узаконены. Из гордости Ленорман не стал просить у Людовика XV грамот об усыновлении детей, которые король был бы обязан предоставить по соображениям морали. Когда на трон взошел Людовик XVI, Ленорман изложил ему свое положение, однако его прошение осталось без ответа. Ленорману де Тиолю, весьма богатому человеку, оставалась возможность обеспечить положение в обществе своим внебрачным детям. Он решился предоставить им скромную ренту. Оба законных ребенка вступили в брак, сын дважды. Известный под именем барона де Турнегема, он стал смотрителем королевских конезаводов и умер 15 апреля 1842 года. Дочь вышла замуж за барона де Линье, их потомки живы и поныне. Часть периода революции Ленорман де Тиоль провел в Этиоле, где муниципальные власти беспрестанно строили ему козни. Он умер в 1799 году. Его вторая супруга прожила до 8 июля 1809 года. Наконец, мне представляется справедливым пересмотреть суждения, высказанные о госпоже де Помпадур ее первыми историками Мишле, Сент-Бёвом, а главное — Ганкурами, бывшими к ней столь суровыми. Они приписали ей большинство несчастий, обрушившихся на Францию, и осудили честолюбие, гордыню и лицемерие этой женщины. Я думаю, что необходимо серьезно подкорректировать мнение ее биографов. Мадемуазель Пуассон была очень одаренной девушкой. Красавица, она была обучена музыке, играла в театре, занималась живописью и гравировкой. Незаурядное сочетание. Тем не менее, вероятно, что предсказание гадалки, благодаря которому перед ней забрежила будущая любовница короля, преждевременно сбило ее с пути и повлияло на всю ее оставшуюся жизнь. Как многие женщины той поры, Жанна Антуанетта была влюблена в короля, слывшего самым красивым мужчиной в королевстве. Близость Этиоли и Шуази позволила ей обратить на себя внимание Людовика XV. Она проявила настойчивость, хотя и не слишком надеясь на успех. В общем, она была замужем, довольно хорошо ладила со своим мужем и любила свою дочь, которую родила от него. Родство с камер-лакеем Бине облегчило ей доступ в Версаль. Людовик XV, только что потерявший герцогиню де Шатару, охотно прислушался к советам Ришелье, советовавшего взять любовницу из разночинцев. Подстроенные встречи короля с госпожой де Тиоль под прикрытием балов-маскарадов неизбежно должны были привести к сожительству из-за влечения Людовика XV к женщинам и мечты Жанны Антуанетты стать любовницей короля. Госпожа де Тиоль не имела нравственных устоев и не была набожна, так что совершенно естественно, что она уступила без разговоров. Удивительно лишь чувство, которое непостоянный Людовик XV испытывал к этой красавице, которой он будто бы был верен 7 лет, хотя фригидность Жанны Антуанетты все меньше насыщала его требовательную чувственность. Он изменял ей с девицами, которых приводил ему Лебель, и имел более серьезные романы с госпожой де Шуазель Бопре и госпожой де Куален. Но при этом он сохранял прежнюю привязанность к госпоже де Помпадур, позволявшей изменять себе, чтобы сохранить свое место фаворитки. Она хотела играть роль госпожи де Ментенон, однако ее положение было гораздо менее прочным, чем положение вдовы с корон, ставшей законной супругой Людовика XIV. Поэтому ее жизнь превратилась в череду волнений при каждой новой фантазии короля. После покушения Дамьена она подумывала о неизбежной отставке, и эта мысль терзала ее неоднократно. Тем не менее, поначалу ее положение, как распорядительницы королевских развлечений, было очень прочным. Она решила, что еще более упрочит его, занявшись политикой. Это было разумно, и она в некотором роде даже стала негласным премьер-министром. Заговорили о царствовании Помпадур, некоронованной королевы. Во внутренней политике она сыграла определенную роль, усмирив раздоры между парламентом и духовенством, назначая и смещая министров, оказывая влияние на принятие некоторых решений, например, в отношении иезуитов, которых она не защищала, хотя и не проявила к ним ни малейшей враждебности. Если она и вошла в историю, то лишь своим влиянием на внешнюю политику. Ей приписывают решающую роль в крушении союзов, которую некоторым образом оспаривает ее самый серьезный историк Пьер де Нолак. Нет никаких сомнений, что Людовик XV не противился союзу с Австрией, но заключил бы он его на таких щедрых условиях, если бы маркиза де Помпадур, польщенная знаками внимания императрицы, не подтолкнула его к этому. Поручив Берни вести тайные переговоры со Штаренбергом, она не разглядела возможных последствий договора, который в конечном счете лишь укрепил австрийскую монархию. Разумеется, союз Пруссии с Англией представлял собой тем большую опасность, что военные действия против английского флота велись практически в открытую в Индии и в долине Огайо. Но маловероятно, что Фридрих II захватил бы французскую территорию, с которой не граничило его государство. По всей видимости, он ограничился бы нападением на Австрию, а она без помощи Франции смогла бы оказать лишь слабое сопротивление. Можно возразить, что Людовик XV опасался союза Австрии с Пруссией, который выглядит маловероятным. Став министром иностранных дел, Берни понял, что был орудием осуществления ложного маневра. Война с Англией шла на море, а укрепить флот можно было только избежав военных расходов на материке. После Росбаха Берни пришел к убеждению, что надо заключать мир. Он четко сказал об этом в своих мемуарах. «Я воспользовался ослаблением веры в военный успех, который начинала испытывать госпожа де Помпадур, чтобы дать ей понять, что невозможно надеяться на более удачное завершение грядущей кампании, нежели предыдущей. Я объяснил ей, что у нас нет военачальников, а финансы не выдержат тягот расходов, что продолжать разорительную войну этим летом будет безумием, что нам нужно серьезно заняться миром вместе с нашими союзниками. Эти соображения не убедили госпожу де Помпадур, по-детски смотревшую на дела государства. Это самый серьезный приговор политическому влиянию госпожи де Помпадур. Вместо того, чтобы прислушаться к Берни, видевшему далеко вперед, она отвернулась от него, добилась его опалы и упорствовала в продолжении войны с Германией, из-за которой на произвол судьбы были брошены колонии. Конечно, она взяла тем самым на себя большую ответственность, и ее влияние на Людовика XV проявилось в этом упорстве. В этом конкретном случае мы вправе сказать, что политическая деятельность госпожи де Помпадур в конечном счете оказалась пагубной для Франции. Если госпожа де Помпадур и может претендовать на определенную признательность ей, то лишь благодаря своей любви к искусствам, покровительству писателям, строительству замков и созданию садов. Что осталось от ее деяний в этой области? Расцвет искусств, конечно, совершенно необычайный, ореолом обрамляющий XVIII век. Из ее творений сохранились Елисейский дворец, что уже немало, тем более что к нему следует присовокупить высшее военное училище и Севрскую мануфактуру. От ее замков, если не считать Менара, осталось, как сказал Дидро, лишь горстка праха. Осуждают непомерные траты госпожи де Помпадур. Они ничтожны по сравнению с тем, во что обошлась Семилетняя война, за развязывание которой она несет тяжелую ответственность. Однако можно проявить лишь некоторую снисходительность к этой женщине, доброй, услужливой, мужественной и прямодушной. В ней жил дух величия Франции. Если ее политика и провалилась, то в том была виновата не она одна, тогда как ее влияние на искусство, ее жизнь, столь блестящая внешне, но на самом деле столь трудная, выглядит извинением всем ее промахам. Хотя ее жизнь вызывала много споров, хотя ее обращение к религии показалось современникам фарсом, можно только склониться перед ее мужеством, перед лицом смерти и ее предсмертным раскаянием. Мы надеемся, что наш труд будет оценен наравне с его предшественниками, и верим, что госпожа де Помпадур в конце концов заслужила снисхождение, положенное раскаявшемуся грешнику, хотя жизнь ее и казалась достойной порицания. Париж, 13 августа 1982 года. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Надежда Винокурова.